Самым блестящим подвигом Дорохова было взятие города Берии в ночь на 29 сентября. За участие в этом деле Орлова удостоили ордена Святого Георгия 4 класса, воздаяние ревностной службы и отличия, оказанных в сражении против французских войск 1812 года 29 сентября при взятии верейских укреплений и овладении городом Верией, где, исправляя обязанности квартирмейстерского офицера, с отличной деятельностью и искусством, в день штурма употребляем был во все опаснейшие места и способствовал успеху дела. К 16 ноября, когда был подписан этот приказ, Михаил Федорович успел еще несколько раз отличиться. Вместе с партизанами он отправлялся в опаснейшие поиски и рейды по неприятельским тылам, участвовал в сражениях под Красным и Малоярославцем. Партизанская жизнь, полная лишений и опасностей, необычайно деятельная и насыщенная, увлекла кавалергарда. Правда, поначалу ему все казалось в диковинку, непривычным и даже странным. Станы наших летучих отрядов по наружному виду были похожи на притоны разбойников или цыганские таборы. Крестьяне с вилами, косами, топорами, французскими ружьями и пистолетами, гусары, казаки, ратники ополчений были перемешаны с неприятелями, одетыми во все европейские мундиры, с женами их и детьми. Иные из наших пленных, поступавших в партии после освобождения, за неимением русских мундиров одевались во французские. В лагере партизан свозились отбитые французов, захваченные ими в Москве, экипажи, книги, картины, платья и всякие другие вещи, писал Михайловский Данилевский. Пожалуй, Орлов уже не желал для себя иной судьбы. Однако в штабе Кутузова тем временем не забывали о молодом флигель-адъютанте, опытном разведчике и отважном офицере. Человек, обладающий подобными качествами, понадобился главнокомандующему совсем скоро. Дело в том, что еще в сентябре русским командованием был составлен тайный план. Армии Кутузова и Чичагова совместно с корпусом Витгенштейна должны были соединиться на реке Березине, окружив там войска Наполеона, отступающие из Москвы. Тогда это могло бы показаться нереальным. Враг находится в самом сердце России, Кремль в огне, а в русских штабах безапелляционно рассуждали о том, как Бонапарт будет окружен за сотни верст от прежней нашей столицы. Но все было именно так. Император утвердил секретный план более чем за месяц до оставления французами Москвы. И вот в ноябре, после напряженных боев, после воистину гениальных маневров, предпринятых Кутузовым для того, чтобы повернуть неприятеля вспять по старой Смоленской дороге, сожженной и разграбленной на многие версты окрест, настала пора приводить план в действие. Для координации усилий главной и молдавской армии послали к адмиралу Чичагову штаб ротмистра Орлова. Во главе небольшого казачьего отряда ему предстояло пройти по занятой противником территории и в указанный срок прибыть к войскам Третьей армии. О том, как выполнил Михаил Федорович поставленную задачу, красноречиво свидетельствует рапорт Кутузова Александру Первому. Приводя его подлинный текст, следует сделать оговорку. В то время Орлов был уже штаб-ротмистром, а не поручиком. 1812 года, ноября 19-го. Приближаясь с армией к городу Борисову, я весьма затруднялся, не имея известий от адмирала Чичагова с 24 октября, почему решился послать из Копоса вашего императорского величества флигель-адъютанта кавалергардского полка поручика Орлова с отрядом казаков для открытия с ним сообщения. Поручик Орлов должен был перерезывать почти всю неприятельскую армию, следовавшую на небольшом расстоянии. Он принужден был ночевать среди французских войск, но, невзирая на все сии затруднения и опасности, он выполнил свое поручение с весьма похвальным успехом. Быв свидетелем переправы неприятеля через Березину и зная обстоятельства происшествия в армии, я его отправляю к вашему императорскому величеству со знаменем, доставленным мне от адмирала Чичагова. Поручик Орлов обращал всегда на себя внимание как отличными познаниями, так же и особенными дарованиями к военному ремеслу. Повергая его к стопам вашего императорского величества, осмеливаясь всеподданнейшее спрашивать для него производство в следующий чин. Фельдмаршал князь Кутузов. Прибыв к адмиралу 16 ноября около 11 часов пополудни, Орлов на следующий день участвовал в сражении во главе своих бесстрашных казаков. После сражения отбыл в Петербург.